Словарь. Аляска. Полуостров на северо-западе Северной Америки. Климат суровый, однако значительная часть Аляски покрыта тайгой. Была открыта русскими мореплавателями, но в конце XIX века продана Соединенным Штатам Америки. Берингов пролив. Пролив между Чукоткой и Аляской, то есть между Евразией и Северной Америкой. Разделяет Северный Ледовитый и Тихий океаны. Ватерлиния. Линия на корпусе судна, до которой оно должно опускаться в воду при максимальной загрузке. Герой Советского Союза. Высшая награда в СССР, учрежденная как раз после спасения челюскинцев. Золотую звезду героя вручали за подвиги и выдающиеся достижения. Геофизика. Комплекс наук, изучающих физическими методами строения Земли. Измеряя, например, магнитные и гравитационные поля Земли в разных точках, геофизики узнают, какие горные породы залегают на глубине и находят расположенные далеко от поверхности планеты месторождения полезных ископаемых. Дрейфующие льды. Движущиеся по поверхности океана льды. Их приводит в движение ветер и течение. Как правило, дрейф совершают целые ледовые поля, площадь которых составляет много квадратных метров. Ледокол Красин. Один из первых ледоколов в мире. Его постройка была завершена в марте 1917 года. Длина 99,8 метров. Мощность около 3800 лошадиных сил. В походе потреблял около 100 тонн высококачественного угля в день. В наши дни Красин представляет собой судно-музей, пришвартованное в Санкт-Петербурге. Мазут. Маслянистое, похожее на жидкую смолу вещество, получаемое из нефти после того, как из нее выпаривают сырье для производства бензина и керосина. Горит мазут с выделением большого количества черного дыма. Парашютный ящик или овальный грузовой цилиндр. Впервые появился на самолетах Р-5 в 1932 году. Предназначался для размещения под нижним крылом грузов до 135 килограммов на штатных бомбодержателях. Мог быть сброшен на парашюте. Изготавливали его из фанеры. Причем изначально проектировали, исходя из возможности перевозки людей. Пароход ледокольного типа. Судно, предназначенное для полярного мореплавания. Имеет прочную обшивку и усиленный каркас. Может выдерживать удары отдельных льдин и даже сжатие ледовыми полями. Но самостоятельно пробить себе путь сквозь льды не способно. Пластырь. Заплатка из досок или металла, которую ставят на пробитый корпус судна. Иногда выполняется с использованием цемента. Порой с такой заплаткой судно может пройти сотни и даже тысячи километров. Семен Иванович Челюскин. Русский полярный исследователь, живший в XVIII веке. Внес огромный вклад в изучение севера Сибири, открыл самую северную точку европейского континента, названную впоследствии в его честь – мыс Челюскина. Северный морской путь. Между севером Европы и Дальним Востоком, проходящий по морям Северного Ледовитого океана. Пройти по нему можно только летом, в остальное время он скован льдами. Ша-2. Самолет-амфибия, разработанный конструктором Вадимом Шавровым. Выпускался с апреля 1932 года. Фюзеляж у него был выполнен в виде лодки, имелось убираемое вручную шасси, дополнительно можно было поставить лыжи. Часто использовался как судовой самолет-разведчик. Чукотка. Полуостров на крайнем северо-востоке Евразии. Климат суровый, повсюду вечная мерзлота. Деревьев почти нет. Кругом тундра. Богат полезными ископаемыми, но добывать их трудно из-за морозов и малой освоенности полуострова. Чукчи. Малочисленный коренной народ Крайнего Севера, живущий на Чукотке. Традиционно часть чукчи занималась оленеводством, а другая, жившая на побережье, рыбной ловлей и охотой на морского зверя.